Наверное, по крайней мере мне так показалось, в какой-то момент в пещере все должны были проснуться. Потому что стонами на этот раз дело не ограничилось. Танюшка вопила так, что у меня заложило уши. Я, по-моему, тоже не отставал, во всяком случае, охрип, что обнаружилось уже позже. «Убил?» — поинтересовался я, валяясь рядом. «Ой уж», — ответила она из полутьмы, — «я бы еще могла». «Ну, извини», — покаянно развел я руками и потянулся. «Пошли, Тань». «Не пойду я никуда», — отказалась она. «Тут заночую». «Не выйдет». Поднявшись, я довольно легко поднял ее на руки. Ощущение непередаваемое. Татьяна, улыбаясь, приткнулась к моему плечу, потом попросила: «Поставь меня, мы что, голые пойдем?» Джек сидел у огня, в одиночестве. Тезис, как гостеприимный хозяин, выставил часовых сам, а нам предложил просто отдыхать. Так что это было странновато, но неудивительно. Я присел рядом, придвинув ноги, если честно, замерзли и набились к огню. Помолчал, спросил: «Слушай, ты когда босиком привык ходить?» «На третий год», — не удивился Джек. «По-моему, да, на третий». «А ты таких ребят не знал?» Я напряг память, но вспомнил только двоих. «Мак Содер и Питер Седжвик». «Знал», — также спокойно ответил он. «Это наши, англичане, только попали сюда позже, когда все уже рухнуло, они были где-то на востоке. Ты что, виделся с ними?» «Погибли в мае 85-го», — ответил я. «Они и еще один забыл, ирландец какой-то». «Генри О'Нейл», — определил Джек. «Скорее всего. Они вместе ходили, значит, погибли. Ну что ж, а что ты мне хотел сказать?» «Джек», — напрямую начал я, — «Таня моя девушка, только моя. И если она нужна тебе, то вставай и пойдем драться насмерть. Но даже если ты победишь, не факт, что она станет твоей после этого». Англичанин довольно долго молчал, потом тихо сказал, глядя в огонь: «Я не буду причиной вашего разлада. Ты мне нравишься, князь, слишком нравишься, чтобы портить тебе жизнь». «Хорошо», — отсек я. «Теперь вот еще. Если вдруг случится так, что я не вернусь из этого похода или еще откуда-то, вот тогда, Джек, не дай Танюшке остаться одной. И в первую очередь посмотри, чтобы она не вздумала уйти следом за мной. Ей может стукнуть в голову такое». Вот на этот раз он удивился, даже, пожалуй, обалдел, уставился на меня, недоуменно моргая, потом, наконец, выговорил: «Ну, послушай, почему просишь меня? У тебя хорошие друзья». «Хорошие», — кивнул я. «Но они должны думать и о себе, и о своих девчонках, а ты сможешь думать только о ней». Джек помедлил, достал из ножен меч и поднялся, постоял, я наблюдал за ним снизу вверх. Джек медленно опустился на колено и протянул мне бастард, держа его на ладонях обеих рук и глядя мне прямо в глаза. «Клянусь», — отчетливо произнес он, — «пока я жив, я буду твоей девушке надежным щитом и другом, только другом, князь». Я коснулся его меча. Джек поймал им лежащие ножны, вбросил в них оружие и сел. «Принц Чарльз, какой он был?» — поинтересовался я. Джек снова немного удивился, но ответил охотно: «Да каким? Храбрым, скрытным и никогда никому ничего не прощал. Он был хорошим вождем и королем, вот и все. Друзей у него не было, вождю трудно иметь друзей». «Да, трудно», — задумчиво согласился я. И, поднявшись, собираясь идти спать, убежденно повторил: «Очень трудно, Джек».